Глава 18. Оксана. Утром меня разбудил звук вибрирующего телефона. Чтобы не разбудить Катюшку, я ответила на звонок тут же, не посмотрев, кто мне звонит. «Да», — прошипела я в трубку. «Ты обдумала все, что я сказал», — проговорил Роман без какого-либо приветствия, и я тут же проснулась. «Я тебе уже все сказала позавчера, так что можешь мне не звонить больше». Я прикрыла дверь в комнату и ушла в ванную. «Хорошо. Ты сделала свой выбор, и ты сильно об этом пожалеешь». «Это ты вчера был в той машине?» Рома как-то глухо рассмеялся. Теперь он мог не отвечать на мой вопрос. Я и так поняла ответ. «Не я, но люди по моей наводке. Это тебе было напоминание, чтобы ты сделала правильный выбор. Но, видимо, ты очень глупа, если не послушала меня». Больше я не стала его слушать, сбросила вызов и отключила свой телефон. Ну и гад же он. И как я не смогла увидеть в нем подонка раньше, до того, как выйти замуж? Хотя я была в таком подавленном и растерянном состоянии, что ничего бы в тот момент не увидела. Хотелось только сбежать и все забыть. Забыл, называется. Алевтина пришла без опозданий. Отдав Катюшку в надежные руки, я со спокойной душой пошла на работу. Я даже смогла забыть сегодняшний ранний звонок бывшего мужа с угрозами, и даже настроение у меня было выше среднего. Только вот после обеда меня вызвала секретарь к директору, выдернув при этом с урока. И вот чувствую я, что хорошим это точно не закончится. Подойдя к кабинету директора, я постучала. Услышав сухое «входите», распахнула дверь и вошла внутрь. Директор был не один. В его кабинете сидели две женщины средних лет. «Оксана Георгиевна, проходите, присаживайтесь». Я беспрекословно подчинилась и села на указанный мне стул. «Здравствуйте». «Здравствуйте, а что случилось?» «Это пришли к вам. Со мной уже побеседовали. Теперь я вас оставляю для разговора». Директор тут же ретировался, оставив меня с двумя женщинами, которые на меня как-то уж хищно поглядывали, и одна из них что-то начала записывать в свой блокнот. «Оксана Георгиевна, вы не пугайтесь нас, а то уже побледнели. Мы из опеки. Пришли, чтобы с вами побеседовать». Даже сомнений не осталось, кто подослал ко мне эту самую опеку. «Ну, Рома, ну, козёл! Да пусть только подойдет ко мне или дочке, я ему все выскажу. Улетит в свою долбанную Америку быстрее самолета. У меня от злости аж скулы свело. «Да, я вас слушаю», — проговорила, сдерживая себя в руках. «На вас поступила жалоба, и нам нужно ее проверить». «Да? И что за жалоба? От кого поступила?» Одна из женщин начала что-то записывать в свой блокнот, отчего я немного напряглась. «Жалоба анонимная. Мы проверили вас по нашей базе. Вы ранее не числились?» «Конечно, нет. И, надеюсь, не будем». Женщина таким нехорошим взглядом посмотрела на меня через свои очки, что я чуть не подавилась. «Ваша дочь не ходит в садик. Почему?» «Мы на домашнем обучении. С моей дочкой сидит няня. Кате не подойдет обычный садик, у нее есть небольшие проблемы со здоровьем, проблемы врожденные, и поэтому с этим прекрасно справляется няня». «Хорошо, тогда мы завтра придем к вам домой, чтобы посмотреть, как вы живете, и пообщаемся с девочкой. Я думаю, что мы будем к обеду». Женщина еще что-то хотела сказать, но Оксана ее перебила. «Меня в это время не будет, я работаю». «Ничего страшного, у вас же дома няня». «Я еще раз вам повторю, без меня вы в дом не зайдете. Я хочу видеть, как вы будете общаться с моим ребенком. Я заканчиваю в 5 вечера, дома буду около 6, так что в это время и приходите». Я говорила с этими женщинами без какого-либо удовольствия и диктовала им свои условия, не беспокоясь о том, что это может обернуться против меня. И плевать, сейчас я была зла на весь мир. «Хорошо», — выдавила из себя все та же женщина, что и ранее вела с ней диалог, и сильнее стиснула зубы. Видимо, той не нравилось, как с ней говорит Оксана. А теперь, если вопросы окончены, я пойду в класс. Меня дети ждут». Женщины из опеки кивнули ей на прощание, и Оксана вышла из кабинета директора, сдерживая порыв хлопнуть посильнее дверью. Стоило ей свернуть за угол коридора по направлению к учебным классам, как ее тут же поймали. Перед Оксаной показался взволнованный директор школы. «Оксана Георгиевна, что у вас случилось? Почему опека вами интересуется?» «Хотела бы я знать», — улыбнулась девушка-мужчине. Не хотелось ей выкладывать про семейные проблемы. С ними она была намерена сама разобраться в самые кратчайшие сроки. «Хорошо. Но чтобы вы знали, я говорила о вас все только самое хорошее. И не потому, что вы мне нравитесь, как преподаватель и как человек, а потому, что вас и правда любят ученики и уважают коллеги». От этих слов на душе заметно стало легче, и она верила словам этого мужчины. «Большое вам спасибо. А сейчас позвольте мне к ученикам вернуться, они меня уже ждут». Оксана подарила мужчине благодарную улыбку и с его позволения ушла. Стоило ей подойти к классу, как она услышала за дверью шум, крики. Девушка резко распахнула дверь и обомлела. Ученики от отсутствия преподавателя словно с ума посходили. Кто-то бегал, кто-то прыгал по парте. В углу кабинета несколько парней устроили спор, который приближался к драке. «Что это такое?» Громко произнесла она, и ученики тут же все замолчали, с ужасом в глазах, смотря на своего учителя. «Я повторяю, что это такое вы здесь устроили? Я оставила вас совсем ненадолго, попросила посидеть тихо, а вы словно с цепи сорвались?» Девушка скрестила руки на груди и всех осмотрела придирчивым взглядом. «Простите нас, Оксана Георгиевна», — проговорила девчушка в больших очках и с россыпью веснушек на лице. «Простить? А если бы я еще задержалась на несколько минут, вы бы здесь все разнесли?» «Нет уж, получите наказание. К завтрашнему дню жду доклад по новой теме. Посмотрим, что вы усвоили на уроке». Оксана прошла под недовольные детские голоса к своему столу. До конца урока оставалось 5 минут, и она позволила ученикам собрать свои вещи и это время провести в тишине. Но как только прозвенел звонок, дети бросились к выходу, сбивая по пути друг друга. Остаток рабочего дня прошел довольно быстро, чего Оксана только не передумала за это время. Волновала ее только завтрашняя встреча с опекой, которая должна была прийти и проверить, как они с дочкой живут. Тут же в мыслях всплыл ее полупустой холодильник. Оксана с дочкой в магазин ходили раз в неделю и закупали еду с запасом. Неделя уже подходила к концу, и их полки практически опустели, а это значило, что сегодня после работы ей предстоит поход в магазин. Нужно будет только Алевтину предупредить, что она немного задержится. Как и хотела, после работы Оксана зашла в супермаркет. Она ходила по магазину с тележкой и списком продуктов, которые составила еще на работе. Продуктов оказалось куплено столько, что она чисто физически не донесла бы пакеты до дома, хотя было не так уж и далеко. Пришлось вызвать такси, что она и сделала. Когда поднималась на лифте, в груди немного сдавило, и появилось ощущение беспокойства, будто бы что-то должно произойти. Но ведь все в порядке. Она звонила Алевтине час назад, и та сказала, что Оксана может не торопиться. Да и если бы дома что-то случилось, няня бы сразу позвонила ей. И как бы она ни пыталась отбросить эти противные мыслишки, они все равно преследовали ее. Открыв дверь ключом, Оксана вошла в свою квартиру. Из комнаты раздавался приглушенный звук телевизора. Заперев дверь, она обернулась, и ее взгляд упал на мужскую обувь. Сердце тут же сжалось. Бросив пакеты у порога, она, не снимая верхней одежды, быстрым шагом пошла в сторону комнаты. И стоило дойти до дверного проема, она встала как вкопанная, не веря своим глазам. На диване сидел довольный Таир в своем белом костюме. Рядом с ним сидела Катюшка. На лице мужчины были синяки, под глазами залегли черные круги, и вид у него был усталый. «Таир, что ты тут делаешь?» — проговорила она и еще раз напряженным взглядом прошлась по мужчине.